Глава 12. «Эй, хватит тискаться. Над нами навис Карх. Пока нас не загнали в казармы, нужно поговорить». «Да». Ларм поднялся и потянул меня за собой. То успел рассмотреть клинок светлого. «Стоп». Иза подняла руки. «Кто из наших использовал экстренную эвакуацию?» «Аннет», — ответил полуэльф, глядя на меня. «На нее напали. С ней сейчас Саша и Элвин». «Напали? На Аннет? Она же была на вечеринке». Они с Рывом гуляли в городе. Когда Рыв пошел за мороженым, в зефирку прилетел огненный шар. «Магия огня? Думаете, огневики?» — рассеянно спросила Изабель и поёжилась. «Ей нужна помощь». «С ней Саша и Элвин. Все хорошо. Наша зефирка не так проста, как кажется. Она обвешана амулетами, как сосна, на день зимнего солнцестояния гирляндами». Хмыкнул Ларма, Карх поджал губы, но промолчал. Подозрительно. «Вашу фурхову мать», — пробормотала Иза. «И где нам теперь ночевать? И как расценить поведение демона? Он что, реально нас бросил? Сейчас? После такого открытого нападения?» Я пристально посмотрела на Карха и потеребила одну из сережек, ту, что мне подарил Ционь в честь окончания первого курса. Полуэльф быстро показал большой палец, а затем еще два. Я выдохнула, братья целые и невредимы, а значит, можно осмотреться. Мамочки, лучше бы я так и сидела, уставившись на Джорита. Нашего домика больше не было. Совсем. От уютного академического коттеджа осталась куча пепла. Ни обгоревших досок или мебель, ни расплавленного металла и стекла. Ничего. Только круг чистого пола на том месте, где лежали мы с Изой. Я в шоке вылупилась на этот круг. Если бы не защита дяди, от нас остался бы только пепел. «А почему тут нет толпы студентов, целителей, дознавателей?» Задала я вопрос, ни к кому не обращаясь. «И где остальные?» «Отвечу с конца», — качнулся на носках Ларм. «Саша, здоровяк Элвин и Аннет в убежище. Вернуться, как только я переговорю с демоном. Цони и Мстислав в изоляторе. Здесь так называют гауптвахту. За драку со светлыми». «Драку?» — оживилась Иза. «Миротворец Цуонь, которому Вера запрещает убивать без причины, и наш молчун анимаг Сарес, которого невозможно вывести из себя, даже вылив ему на голову компот?» Изабель знала, о чем говорила, она опробовала как-то. Мстислав один раз весьма сильно ее задел, и она в сердцах выплеснула ему в лицо вишневый компот. В ответ получила укоризненный взгляд и молчаливый кивок, который можно было расценить как принесенные извинения. Я же непонимающе моргала и пыталась не скатиться в банальную истерику. Осознание, как близко мы были от смерти, никак не отпускало. Хотелось орать, плакать и проклинать. Но пока рано предаваться жалости к себе. Слишком много вопросов и непоняток. «Их спровоцировали», — буркнул Карх. «Огненные. Но наши победили». «Думаете, огненные и на нас напали? Огонь — их стихия?» Иза поднялась с травы и поправила халат. «Это было бы слишком просто». Ларм огляделся. «И здесь работал драконий огонь». «Но ведь драконы не могут обращаться, а значит, не могут дышать пламенем». «Драконий огонь можно хранить в амулетах. И тут опять тот же вопрос. Кто сумел рассмотреть клинок Стейнара? Какому роду он принадлежит?» Карг загадочно молчал, а мы с Изой вообще ничего не видели. «Ладно», — вздохнул наш капитан. «Насчет твоего первого вопроса, Джаз. Здесь никого нет, потому что ректор закрыл этот участок иллюзий. А вот где вы будете ночевать? Думаю, все решит разговор с демоном». «Со мной». Даррен Стейнар появился традиционно неожиданно и незванно. Да еще и не один, а в компании Рэва и Кьяртона. Менталист бросил быстрый, тревожный взгляд на Изу, но подходить не стал. «Я получил распоряжение ректора. Как куратор темных размещением девушек займусь сам. А вот вас ждет мэтр Курт Водин. Он весьма недоволен, что вы до сих пор не отчитались. С девушками мэтр будет разговаривать завтра утром». «Заварили вы кашу». Рэф посмотрел на Карха из-под лобья. «А ты...» Стейнер скривился и машинально потер шею, а я поняла, почему его голос казался мне сиплым. «Они тоже подрались», — сообщила я окружающим. «Подумаешь, приложил пару раз о сосну. Не убил же», — оскалился Карх. «Ох, если он поднял воздух светлого и хорошенько приложил его о сосну, а тот ничего не смог противопоставить, значит, братец был в ярости. Рэву тоже досталось». «Уже поздно, девушки устали и перенервничали. Давайте все разборки устроим завтра», — миролюбиво предложил Кьяртон. Ларм кивнул и, махнув Карху, чтобы тот следовал за ним, отправился в сторону административных корпусов, не забыв на прощание поцеловать меня в щеку. «Отвечаешь за них головой, Стейнер», — процедил Карх. «Слушайте», — не выдержала Иза. Она куталась в халат и выглядела уставшей. Уверена, я тоже сейчас смотрелась жалко. «Валите уже к демону. Надоели ваши пустые разговоры. Я хочу принять ванну, поесть и лечь в постель. А еще нам нужна сменная одежда. Наши зелья. Да что же это такое?» И Иза, не выдержав, расплакалась. «Мы остались без защиты», — хмуро сообщила я и обняла подругу за плечи. «Мой алхимический набор, целительские зелья Изабеллы, наши запасы, одежда, амулеты. Хорошо, что документы у демона в сейфе. Ничего непоправимого не случилось, такого, с чем мы не смогли бы справиться, но...» Я развела руками. «То, что на нас, это все, что у нас есть». «Решим». Стейнер серьезно кивнул. «А сейчас следуйте за мной. Кьяртон, будь добр». Менталист открыл портал. Легко и непринужденно, словно это не требовало колоссальной затраты сил. Портал для перехода пятерых человек — это не то же самое, что личный переход. Для создания такого портала нужны и умения, и силы. Кьяртон и раньше вызывал у меня внутреннее напряжение, а теперь... Теперь я поставлю его номером 2 в моем личном списке опасных знакомств. «Леди, прошу». Махнул он рукой, но мы с Изой не тронулись с места. Неизвестно, куда нас выбросит, и кто нас встретит на том конце пути. «Доверяй, но проверяй», — понимающе кивнул Кьяртон. И первым ступил в золотистое марево. За ним пошел Рэф, потом мы с Изой, и последним прыгнул Стейнер. «Добро пожаловать в мой дом», — проговорил он, когда мы вышли в строго обставленной гостиной. На дом холостяка обстановка не тянула. Скорее на гостиную приемную во дворце высокого лорда. Изысканная роскошь, в которой преобладали цвета императорского рода. И как точка герб Светлой Империи на стене, между двумя огромными окнами с затемненными стеклами. «Кто же ты, Даррен Стейнер?» «Ты кронпринц?» — высказала Изабель мои мысли вслух. «С чего такой вывод?» — улыбнулся кончиками губ Даррен. «С цветовой гаммой и герба на стене», — буркнула я и, не дожидаясь приглашения, упала на диван, чтобы сразу же с него подпрыгнуть. «Да чтоб вам всю жизнь на твердом. «Джаз!» Ладони Изабель накрыла мой рот. «Мы в гостях», — многозначительно добавила она. «Или в плену», — вызверилась я, в душе благодаря подругу, что не позволила проклясть светлых. «Какого фурха нас сюда притащили? Не поверю, что в Академии нет свободных мест для двух девушек. И не поверю, что демон позволил бы нам поселиться в доме с холостыми мужчинами, да еще и настроенными к нам враждебно». «Джаз, ты уверена? Думаешь, это они?» Ахнула подруга и бросила на Кьяртона такой взгляд, что менталист дернулся, как от пощёчины. «Изабель, тебе не кажется, что нам вешают лютики на уши? Или ты забыла, на что именно поспорили эти светлые?» «Джаз», — начал Стейнер, но я быстро выкинула вперед руку, заставляя его заткнуться. «Что, высокие арии забыли? Что все тайное становится явным? Или желание заполучить себе в постель темную фею настолько велико, что вы даже пошли на нападение, чтобы спровоцировать выброс силы и инициацию? Не вышло через интимную связь, решили сделать это через смерть? Я бы могла остановиться. Но зачем? Мне давно хотелось высказать все этим моральным уродам в глаза, так почему бы не сейчас? И пусть от разочарования ноет сердце, я, принцесса, еще не раз столкнусь с теми, кто захочет меня использовать. А высказывать я умела. Меня с детства этому учили. Холодно, спокойно, с интонацией, забивающей гвозди, и застывшим презрительным выражением на лице. «Видно, разочарование ваше настолько велико, что вы решили закончить начатое, притащив нас под защиту этих стен». Я небрежно махнула рукой, и вокруг нас вспыхнуло золотое свечение. Сияло все: стены, пол, потолок, решетки на окнах. Изабель охнула. «Полная светлая защита, внутренняя и внешняя. Ни войти, ни выйти. И за нас просто похитили. И после этого ты меня останавливаешь?» «Да нет», — протянула подруга и встала рядом со мной. «Начни с этого». Она ткнула пальцем в Кьяртана. «Ненавижу лгунов. Даже больше, чем драконов». «Девушки, вы все не так поняли». Кьяртан попытался что-то сказать, но запнулся, увидев глаза Изабель. В них было столько боли и разочарования, что даже мне стало на мгновение больно. Подруга все же успела влюбиться, а я... Меня корёжило от осознания, что я могла не просто умереть, а умереть в муках, сгореть заживо. Буквально час назад. Меня изрядно потряхивало, и стоило огромных усилий не скатиться в банальную истерику. Хотелось в ванну с лепестками роз и расслабляющим нектаром. Хотелось выпить теплого вина, а лучше — Изину настойку спокойствия. Но, увы, все это было сейчас недосягаемо. Приходилось, сцепив зубы, держать лицо и готовиться отбивать атаки светлых. А в том, что они последуют, я не сомневалась. «Ты!» — Изабель вдруг вытянула руку в сторону Кьяртана. «Не смей применять на нас свои ментальные умения!» «Это эмпатия. Я просто хочу передать вам немного своего спокойствия», — пояснил Кьяртан. И вины в его голосе я не услышала. Вид у него был немного растерянный и досадливый. Он, видно, не ожидал от девушки, которая ему нравится, такого активного неприятия. Что же, парень, все когда-то бывает впервые. Пока мы ругались, как-то незаметно исчез Рев. И теперь в гостиной мы были вчетвером, прямо семейные разборки. «Арр!» Изабель дернула меня за руку. «Джаз, я сейчас его убью. Ты ведь поможешь мне сбежать из тюрьмы?» «Да выслушайте». Стейнеру, похоже, надоело, и он решительно встал между нами. «Ректор попросил убрать вас на сутки из академии, а мой дом — самое защищенное место в этом секторе. Все это для вашей безопасности, и это согласовано с вашим деканом». «Я готов поклясться». Кьяртан вышел вперед и, не дожидаясь нашей реакции, быстро произнес: «Клянусь кровью, родом, именем, что ни в мыслях, ни в действиях, ни в поступках не причинял и не причиню вреда темным гостям нашей империи». Он достал из ножен на поясе кинжал и разрезал палец. Капля крови, не долетев до пола, исчезла в ярком огне. Магическая клятва. Мы с Изабель перевели взгляды на Стейнера. Он медлил, и я почувствовала, как на кончиках пальцев начинает собираться тьма. Ох, что сейчас будет. В таком состоянии я совершенно не умею контролировать свой страшный дар. «Клянусь кровью, родом, именем, что ни в мыслях, ни в действиях, ни в поступках не причинял и не причиню вреда Изабель Таралли и Джаз и Найнер». Стейнер повторил трюк Кьяртана с разрезанием пальца. И после того, как кровь сгорела и магия приняла его клятву, пояснил: «Я не стану клясться, что не причиню вред всем темным. Пока расследование не закончено, все под подозрением. Напасть на вас могли и ваши соотечественники. И приношу извинения за спор», — решительно заявил менталист. А Стейнер при этом скривился, словно ему было неприятно это слышать. «На самом деле никто не хотел». «Кьяртан, прекрати», — перебил его дракон. «Не думаю, что девушкам нужны наши устные извинения». «Не нужны», — согласилась я. «Мы, темные, предпочитаем извинения более материальные. Список подарков предоставим позже. А сейчас покажите наши комнаты». Я держалась только на злости. Но теперь, когда светлые принесли клятвы, и злость ушла. Из меня словно меч вытащили. Захотелось рухнуть на кровать и проспать сутки. Сил не было. Откат догнал и меня. Изабель хоть поревела, а я... А я не придумала ничего лучше, чем просто опуститься на пол, потому что вместе со злостью меня покинули и силы. Ноги подогнулись, в глазах потемнело, и я с ненормальной для момента радостью начала уплывать в обволакивающую сознание темноту. «Магическое истощение», — услышала я взволнованный голос Изабель. «Защитный щит питался от ее источника. Джаз, ни о чем не волнуйся, я прослежу за этими светлыми». Я с облегчением отключилась. Очнулась от тихой ругани. Ругались женскими голосами, причем, зная Изабель, я поняла, что она в бешенстве, что было совершенно не свойственно моей подруге. Прислушалась, не показывая, что очнулась. Тело ломило, источник почти не реагировал на призывы, и очень хотелось пить. Не просто воды, а чего-нибудь кислого. Лимонада. Один из моих старших братьев, тот, кто предпочел дипломатию карьере военного, умел делать охлаждающий напиток орков. Лимон, вода, мята и щепотка соли. Немного магии жизни и энергетический лимонад готов. Вот бы сейчас кувшинчик такого энергетика. «Нет, это ты послушай, светлая», — шипела Иза. «Мы не нищие, чтобы донашивать за тобой ночнушки с рюшечками. Засунь их себе в...» «Как ты выражаешься? Ты же целитель!» — ахал незнакомый девичий голос. «Я темный целитель, и мне глубоко до аптечного фонаря твое мнение и твои слова. Ни я, ни Джаз не станем надевать это уродство, да еще с чужого плеча. Скажи своему родственничку, что он с такой компенсацией может идти к фурху». «Ох, Иза, что случилось?» Я с трудом села и обвела мутным взглядом помещение. Перед глазами мелькали мушки, и общее состояние вызывало желание сдохнуть. «Кто тебя довел?» «Наши светлые друзья», — уже в голос рявкнула Изабель. «И наши темные заодно». «А они чем виноваты?» «Тем, что бросили нас среди светлых. Я пожалуюсь ректору, папе, князю и напишу статью в темный вестник о нашем пребывании на светлых землях». Все больше распалялась подруга. «А если наши не выиграют турниры и не утрут светлых, то я лично сварю приворотные зелья для каждого и напою их, приворожив к самым страшным троллихам». «Ах!» Я перевела взгляд на ахующую девушку. Высокая, стройная, темноволосая, утонченная и красивая. С безукоризненной прической в домашнем светлом платье. Она прижимала узкие ладошки к щекам и смотрела на Изабель огромными зелеными глазами, в которых плескался ужас. «А это кто?» Мне было не до этикета, да и настроения вести светские беседы не было. В горле запершило, и я закашлялась. Иза тут же подала стакан с водой, которую я жадно выпила. «Утверждает, что она сестра Кьяртона, и ее прислали помочь нам освоиться в этом доме. А заодно как компаньонку, чтобы никакие слухи не омрачили наше здесь пребывание», — ехидно сообщила Изабель. «Я Оливия». Девушка сделала шажок к кровати и защебетала со счастливой улыбкой. «Меня попросили присмотреть за вами и помочь приобрести все необходимое. Вы не думайте, за все заплатит хозяин дома. А пока на улице ночь, я принесла свои вещи. Ночные сорочки и халаты». «Иза, напомни, речь ведь шла о том, что нам требуется исчезнуть из Академии на сутки?» Повернулась я к подруге, игнорируя счастливую светлую. «Именно. Тогда зачем нам компаньонка и покупка вещей? Да и поспать мы прекрасно можем голыми. Постель чистая?» «Конечно», — возмутилась Оливия и сникла. «Простите, я просто никогда не видела темных и пробралась тихонько на вас посмотреть. Я же не знала, что она...» Девушка обличительно взмахнула в сторону Изабель изящной ладошкой. «Не спит. Если брат узнает, он будет ругаться». «Сколько тебе лет?» 16, — смутилась она. «Посмотрела?» Оливия испуганно кивнула. «Тогда спокойной ночи. За завтраком познакомимся лучше». Она сделала короткий книксон и, смущенно улыбнувшись, исчезла за дверью. А я осмотрелась. Помпезная спальня в зеленых тонах, и везде цветы. У меня от их запаха голова болит. И самое гадкое знаешь что? Иза присела ко мне на кровать. Окна не открываются. Экстренный портал еще не восстановился. Похоже, что щит твоего дядюшки сначала вытянул всю энергию из наших амулетов, а потом уже начал тащить из твоего источника. «Спасибо князю за это», — с чувством произнесла она. «Я с содроганием думаю, чем это нападение могло закончиться. Мы бы сгорели в драконьем пламени». И началась бы война. Кому-то не нравятся перемены в отношениях между империей и княжеством. Или кто-то пытался таким образом заставить фею проявить себя. Я со вздохом откинулась на подушку. «Так ты не блефовала, когда обвиняла темных? Я что-то не знаю о феях?» Изабель примостилась рядом и начала водить надо мной светящимися руками. «Брось!» — вяло отмахнулась я. «Я не ранена, это просто истощение. Скоро восстановлюсь». «Мне бы сюда мой тревожный чемоданчик», — вздохнула подруга. И ее руки перестали мерцать. «Так что там с феями?» «Можно инициироваться на грани, когда одной ногой уже на темной стороне», — нехотя сообщила я. «Когда смерть смотрит в глаза, срабатывает инстинкт самосохранения и вырастают крылья». «В драконьем огне?» — фыркнула подруга. Прабабка Джессика могла возвращать себя из-за грани. «Ты не путаешь фей с фениксами?» — улыбнулась подруга, глядя на меня с тревогой. «Не путаю, просто есть знания, которые из семьи не выносят. И если бы не щит дяди, я бы попробовала спасти Изабель своими крыльями». «У них могло получиться». «Джаз», — подруга обняла меня. «Это ужасно. Может, все же проклянешь их?» «Это обязательно, только восстановлю силы», — оскалилась я. Мы еще немного полежали и уже начали засыпать, когда в дверь тихонько стукнули. И голос Стейна расспросил. «Можно войти? Я принес ужин и лекарства». Стейнер действительно принес поднос с едой и стакан какой-то мутной зеленой жидкости, которую Иза моментально обнюхала, потом отпила и только потом протянула мне. «Ладно, я спать», — зевнула подруга и, прихватив свою тарелку, направилась к двери в смежную комнату. «Если что, Ари, я помогу тебе расчленить труп и спустить его в унитаз. Стейнер, не забудь пригласить на завтрак Оливию, мы обещали ей разговор». Я махнула подруге, оценив ее тонкий намек на посторонних в доме, который, по словам Светлого, защищен от всего и всех. И, понюхав настойку, быстро ее выпила. На вкус она оказалась такой же противной, как и на запах. «Самые эффективные зелья чего-то и самые невкусные», — заметил Стейнер. И, забрав у меня стакан, начал быстро сервировать прикроватный столик. «Здесь была Оливия?» «Угу, пришла на нас посмотреть и была поймана Изабель. Вот фурхова малолетка». Очень тихо и совсем по-темному выразился Даррен. И, поперхнувшись, скосился на меня, услышала или нет. Я своим заинтересованным видом показала, что услышала, и с интересом ожидаю продолжения. Следовало забрать у нее допуск. «Простите ее, она фанатка темных. И когда узнала, что вы здесь, не удержалась. Хотя и обещала Кьяртону, что без него не станет пытаться с вами встретиться. И какую причину она озвучила, когда ее поймали?» «Вы приставили ее к нам компаньонкой, дабы мы не потеряли репутацию. А еще она принесла нам свои вещи. Погорельцам надо помогать, верно?» Безжалостно сдала я гостью. Стейнер болезненно скривился. «Прости ее. Она добрая девочка, но совершенно не умеет хитрить». «В 16 лет некоторые уже выходят замуж», — заметила я, намекая, что девушкам из Ареста с детства преподают этикет, науку и интриг и заставляют следовать жестким правилам поведения. «Она младшая в семье. Поздний ребенок, да еще и девушка. Ей многое прощается». Вздохнул Стейнер и быстро сунул мне в рот кусочек мяса. Я от такого непредсказуемого поведения Светлого даже сказать ничего не могла. Вытаращилась на него озадаченно. Но мясо прожевала и проглотила. А когда открыла рот, чтобы возмутиться, получила вторую порцию. «Что ты делаешь?» «Ухаживаю за больной девушкой». «Я не больная». За неделю до вашего приезда я полностью осушил оба источника и прекрасно помню свое состояние. Джаз, не нужно притворяться героиней. Я знаю, что сейчас тебе даже руку поднять сложно. Не то что держать вилку. А мне приятно за тобой ухаживать. Ну, знаешь, — возмутилась я и выдернула у темного вилку. Ты бы еще мне горшок предложил подержать. Стейнер молча смотрел, как я пыхчу, словно злобный маленький дракоёжик, и улыбался. «Знаешь, если понадобится, не только подержу», — совершенно серьезно заявил этот невыносимый светлый и потёр лицо ладонями. «Ты бы знала, как я испугался. Против драконьего пламени нет защиты. До сих пор так считалось». Он помолчал. «Я принес тебе лилии, хотела оставить на крыльце, а увидел, как дом горит. Никогда в жизни так не боялся. А когда понял, что это не простой огонь, успел похоронить тебя и поклясться богам, что найду виновного и лично вырву ему сердце». Я быстро запихнула в рот полную ложку каши с мясной подливкой. Боялась сказать хоть слово, боялась выдать себя. Сердце так громко стучало о ребра, что казалось еще немного, и оно пробьет грудную клетку. Стейнер наверняка слышит, и меня это ужасно смущало. Он принес цветы. Мне еще никогда чужие мужчины не дарили цветы. Драгоценности, сладости, редкие книги, но не цветы. Слишком много смысла можно вложить в простой букет. А темные придают большое значение тайным знакам. Белые лилии на языке цветов означают: «Это прекрасно, быть рядом с тобой». Глупое сердце никак не хотело успокаиваться. А Даррен все так же смотрел на меня, и в его глазах мелькали смешинки. «Ладно», — я отдала ему пустую тарелку. «Рассказывай». «Может, лучше утром. Уже полночь, тебе нужно поспать». «Светлый, не беси меня». Я откинулась на подушку. «Утром нас здесь уже не будет». «Не будь так уверена», — качнул головой Даррен. И щелчком пальцев отправил поднос с пустой посудой в неизвестном направлении. На мой восхищенный взгляд со смешком пояснил: «Завидуешь? Бытовая магия. Освоил, когда проходил практику в полевых условиях. Знаешь, очень неприятно ходить в грязной одежде и есть холодную кашу». «А слуги тебе зачем?» — подколола я. «Мы преследовали беглых преступников. На такие операции слуг не берут. Сама понимаешь, это не увеселительная прогулка». «О, у светлых есть преступники? И что они сделали? Украли курицу у селянки?» — не удержалась я. «Нет. Я думаю, что тебе будет интересно кое-что узнать». Целебное зелье хоть и было отвратное на вкус, но действенное, как и обещал Стейнер. А после сытного ужина жить стало еще веселее. Все же дракон понимает в магическом лечении. Интересно, а где он умудрился опустошить оба источника? Я попыталась сесть удобнее, и парень тут же поднялся, чтобы подложить мне под спину вторую подушку. «Дракон, ты меня пугаешь». Я сложила руки поверх пледа и слегка поежилась. Такой заботливый Стейнер был непривычен и вызывал странные чувства. «Я выбрал тебя, Джаз», — совершенно серьезно заявил он, усаживаясь на пол, так, чтобы видеть мое лицо. «Вопрос времени, когда ты это осознаешь». «Выбрал в качестве кого?» — развеселилась я. «В качестве моей девушки». «Фух», — выдохнула я с облегчением. «А я уже испугалась, что ты решил выбрать меня в невесты». Лицо Стейнера на мгновение превратилось в маску. Его мимику и до этого момента сложно было назвать богатой. Но сейчас он словно застыл во времени. Полное отчуждение и неподвижность. Интересно, что он хочет скрыть? «А ты бы согласилась?» — отмер парень. «Боюсь, это будет мезальянс. Я ведь простолюдинка». Я пожала плечом и только сейчас обратила внимание, что одета в черную мужскую рубашку, под которой ничего нет. Какой же откат я приняла, если даже не заметила этого? Все, дядюшке выскажу. Нельзя же такую мощь ставить и не предупреждать заранее». «Твоя?» — подергала за ворот. «Она совершенно новая», — быстро сказал Стейнер и улыбнулся так, что мне захотелось срочно натянуть плед до самых ушей. «И Изабель сказала, что твою одежду она сожжет. Слишком гарью пропахло и на спине дыра. Удивительно, что ожогов нет. Нет ведь? Я совершенно целая, уверила его. Спасибо, что вытащил нас. Не за что. Его лицо опять потемнело. Есть за что, сказала я тихо. Ты рисковал, демонстрируя потенциальному противнику свой родовой артефакт. Ничего, пусть попробуют догадаться, весело фыркнул дракон. А ректор и так знает. Ну и ладно. Что ты хотела рассказать? Даррен моментально стал серьезным. Года два назад в Империи появился культ темных. Они называли себя потомками магов хаоса, божественными близнецами. Поклонялись хаосу как предтече порядка. Сначала это была группа бунтующей молодежи из Ареста, которая пыталась перекрасить свои источники. Безобидные люди одевались во все черное, пили вино, пробовали темные заклинания. Ничего серьезного. А год назад все изменилось. Безобидные заклинания превратились в кровавые жертвоприношения. Вместо абстрактного хаоса появился конкретный бог. Кровавый бог. Владыка черепов. И тогда император запретил культ на территории Светлой Империи. Прошли аресты. Многие аресты оказались замешаны, полетели головы. Но верхушка смогла сбежать. Главный жрец и аватар самого бога. Никто не видел их лиц, никто не знал их имен. В кабинете того, кого называли божественным воплощением, нашли кучу человеческих черепов и сожженные бумаги. Я был в группе, которая занималась этим делом. Смогли прочесть, что было сожжено? Только несколько абзацев. Но смысл в том, что существует предсказание. Придет сильнейший из темных и уничтожит кровавого бога. И некому будет защитить нас от тьмы. Ну, что-то такое. На это и клюнули многие благородные аристократы. Как же, нужно спасти кровавого бога и империю от темных выродков. Не совсем поняла, при чем тут этот бог? Он единственный, кто может противостоять темному злодею. И чем больше крови он наберет, тем сильнее станет. Думаешь, последователи этого бога решили, что угроза в нас? В девушках темных? В темные феи, Джаз. Многие уверены, что ей это под силу. Но нет, это вряд ли. А вот темному Малефику мне нужно хорошенько обо всем этом подумать.